Глава 38. Город разрушения. Давайте зададим жару. Под дневным зимним небом сухие листья разлетались у покинутых ворот из бетона и стали. Они вели к школе, и к ним крепилась пластина с выгравированным названием «Академия Такаакита». Перед вратами остановился мотоцикл. На 400-кубовом байке никто не сидел. Его водитель стоял перед протяжной доской объявлений у ворот. На ней висел лист поддельного пергамента, украшенный красными и белыми цветами, а рядом стояли несколько автоматических кукол. Парень услышал слова рыжеволосой горничной впереди остальных. «Вы последний, Хиба-сама?» «Да уж, но я не думал, что остальные придут так быстро». «Тестамент. В действительности остальные тут ни при чем. Вы, естественно, проспали?» «Нет, ты злишься на Номер 8-сан?» «Автоматические куклы не наделены эмоцией злости». Номер 8 ненадолго задумалась. «Но я испытываю интерес. Почему вы на шаг позади остальных в такой важный момент?» «Виноват, виноват, виноват». «Почему вы извиняетесь? Сколько раз я должна сказать, что не злюсь?» «Ты явно очень-очень злишься!» Автоматическая кукла рядом с номер 8 прошептала что-то ей на ухо и так кивнула перед тем, как повернуться к Хибе. «Действительно, для помешанного по типу вас отсутствие эмоций может быть непонятным, но ничего из этого не имеет значения, поэтому вам лучше поскорее закончить ваш долг представителя». «Извини, а это был приказ или просьба?» Она смерила его холодным взглядом, поэтому парень отвел глаза в сторону. Там он заметил несколько стендов с висящим флагом, гласившим «Оружие концептуальных ядер» и еще кукол, ожидающих его с улыбкой. «Вы бы не хотели сыграть в лотерею? Или, может, тир? Если попадете, выиграете в довесок к оружию леденец». «О, тогда я выбираю камень-ножницы-бумагу на раздевание!» «Что? Не берите в голову!» Тем временем темноволосая кукла принесла большой шелковый мешок с заднего шкафа. Она поместила его на стойку и открыла, показывая. 7-й гир. Тестамент. Номер 8 подошла и посмотрела на 4 парящие сферы. Это последнее концептуальное ядро. Остальные представители забрали свои на поля сражений. Можно сказать, что после вчерашних дебатов вы полюбились этому концептуальному ядру. Они меня ждали. Тестамент. Хотя, говоря прямо, я думаю, остальные их избегали, потому что их тяжело использовать. Тогда зачем тут тестамент? Да и гадко так поступать, пускай это и правда! Выкрикнув в ответ, Хиба засунул 4 сферы обратно в шелковый мешок. Белая сфера попыталась сбежать, и он не с первого раза ее поймал, но наконец-то преуспел и закинул котомку на плечо. Парень вздохнул, затем закрыл и открыл глаза и приподнял брови. И, наконец, поклонился куклам. «Я пойду». «Куда?» Хиба на секунду задумался и посмотрел на свой мотоцикл. «Может, на поезде будет безопасней?» «Меня не интересует ваш мотоцикл или ваша безопасность. Мне просто любопытно, куда вы направляетесь». «Просто в восточную сторону». «Тестамент, я пришла к заключению, что у вас нет плана». «Ты же сама спросила!» «То, что тебе скучно без Аашира сама, не оправдывает такое поведение!» Как только номер 8 нахмурилась, из кустов сбоку выкатился некто в лабораторном халате. «Номер 8, Кон!» — закричал он, катясь дальше. «Так ты без меня скучала!» Автоматические куклы мыли овощи над водоотводом, предназначенные для приготовления леденцов, поэтому открыли туда решетку, и Аашира мягко свалился в него, словно в открытый люк. «А что? Я заплыл туда так естественно, словно речная вода!» Куклы вернули металлическую решетку, запечатали ее проволокой и начали смывать мужчину шлангом на полной мощности. Номер 8 следила за процессом около 3 секунд, но затем повернулась к Хибе. «Хиба-сама, вы проведывали Микаги-сан?» «Да, прошлой ночью. Но я остался стоять за дверью. Меня не пустили внутрь». «Значит, она все еще...» Начала номер 8, но Хиба улыбнулся и кивнул. «Не волнуйся. Покуда я здесь, она обязательно проснется». «Вот как. Номер 8 наконец-то улыбнулась, свела каблуки вместе, выровнялась и поклонилась. «Тогда прошу, отправляйтесь, последний представитель. Мы ожидаем результатов. Результатов для всего мира». Начиная с полудня, библиотека Кинугасы превратилась в книжный магазин. По большей части третьегодки так пытались избавиться от ненужных учебников, но это только начало. Книги, принадлежащие популярным людям, выставляли на аукцион, а некоторые клубы использовали место для раздачи инструкций по прогулу уроков или карт с лучшими местами подглядывания в кампусе. Нижние ярусы библиотеки отвели под распродажу, тогда как в верхней была регистрация и место отдыха. Именно там, в самом углу, сидел кто-то в школьной форме. Это была Синзи, и вместо того, чтобы убивать время или болтать, она печатала на ноутбуке. С завязанными лентой волосами девушка покачивалась туда-сюда в медленном темпе, набирая текст. Она печатала быстро, и слова появлялись на экране быстрее, чем успеешь их произнести. И занимаясь этим... Синзи неожиданно тихо засмеялась, и АМЕ выбрал не тот иероглиф. Она быстро это исправила, но расслабленная улыбка сохранилась. «Я прям как Оки-сенсей, да?» «Опасное утверждение», — подумала она, не прекращая печатать. Синзи писала роман. Это ее личная работа, основанная на том, что она видела и слышала. История создавала для нее определенный ответ. Она взяла все непонятные для себя вещи и добавила их как загадки для решения. Сквозь это просматривался ответ. Девушка зашла так далеко, и сегодня последний день ее писательства. Она потратила на это полтора месяца и достигла благословенного последнего рывка. Это будет ее первая законченная работа. Синзи хотела относиться к ней бережно, но желание наслаждаться процессом словно подстегивало ее скорость. Казалось противоречивым, что такая увлеченность позволила ей закончить работу быстрее. Но она все равно поддалась своей скорости. Снаружи просачивалась фестивальная музыка. Ее окружали голоса с шагами старших и младших учеников. Внутри нее слышалась песня. И наконец Синзи знала, что Саяма неподалеку. Он выбрал своим полем боя школу. Создал концептуальное пространство из большого школьного двора и ожидал там своего противника. Они не знали, кто им будет, но... «Я дождусь его здесь. Я подожду, пока он не вернется», — решила она. Саяма всегда к ней приходил. Он старался всегда приходить и быть с ней. «Поэтому я доверюсь ему и подожду», — подумала она, прижимая стопы к полу. Ее ноги грозились задрожать, если она отвлечется слишком сильно, поэтому она опустила их и вздохнула. Синзи выровнялась, прислушалась к своему окружению, запела в сердце и двинула сюжет в соответствии со своими мыслями. Она высекала историю в электронах, чтобы сохранить всю ее здесь. Слова были песней и выражением ее воображения. Ее мысли будут выложены, но кого они достигнут? Сделав клавиатуру своим инструментом, она спокойно проигрывала историю и все, что она влекла за собой. Синзи верила, что все будет хорошо. Она верила, что история к нему достучится, даже не будь они вместе.